Глава 6. Григорий смотрел на сидевшую напротив него Тоню, а она смотрела в окно, за которым ничего не было видно, кроме снегопада. Ветер вроде бы поутих, но снег мел частый, будто отделяя их отель от всего окружающего мира. «Какая все-таки необыкновенная женщина», — думал Григорий. Он даже имени ее еще не знал, а ему казалось, будто они с Тоней всю жизнь вот так завтракали вместе. Вот сейчас она поднимет чашку с кофе, обхватит ее обеими ладонями, улыбнется краешками губ, чуть подует на сливочную взбитую пенку, сделает глоток и зажмурится от удовольствия. А потом откроет глаза, и улыбка от глаз перейдет к губам и озарит ее красивое лицо. Когда Тоня сделала все то, что так отчетливо представил Григорий, он даже не удивился и улыбнулся. «Чему вы улыбаетесь?» — поинтересовалась Тоня. «Вот, думаю, собираетесь ли вы нарушить вчерашнее ваше заявление?» «Какое заявление?» — чуть нахмурилась Тоня. «Что знакомство водить со мной не желаете? Я ведь до сих пор не знаю, как вас зовут». Она рассмеялась. «Ай, правда, Григорий, я ведь так и не представилась». Он приподнял бровь, как бы озвучивая ею вопрос. «Меня зовут Этель», — со смешком ответила Тоня. «Этель?» Улыбка с губ Григория сползла, будто растаявшее мороженое по краю вафельного стаканчика. «А что не так?» — засмеялась Тоня. «Сейчас чудные имена в моде». Григорий удивился сам себе. Неужто ошибся он в своих ощущениях? Тоня, словно прочитав все, что проскочило в его мыслях, совсем развеселилась и залилась звонким смехом. «Да никакая я не Этель!» — сквозь смех проговорила она. «Антонина Леонардовна я. Для друзей просто Тоня. А про Этель я так сболтнула. Хотелось посмотреть на ваше изумленное лицо». А у Григория от сердца отлегло. «Тоня же она! Тоня! Простая русская Тоня!» «Не люблю я эту моду на вычурные имена», — признался он. «Аж до тошноты». «Могу себе представить», — согласилась Тоня, вспомнив, как ее Коля взял привычку представляться ником. Мужику 48, а он в нике заделался. Тоню это раздражало в супруге, как и многое другое. Она тут же загрустила, что не укрылась от проницательных глаз Григория. Тоня бросила взгляд на небольшие часики на запястье и сказала: «Григорий, вы меня извините, мне нужно дочери позвонить. Она, наверное, там волнуется, а я с этой метелью да нашими ночными приключениями совсем забыла». «Конечно, конечно», — кивнул он Тоне. Она вышла из столовой. Вскоре ушли и старички, благодарно посмотрев на Григория. Были они невысокие, даже слишком низкие, одеты в странного вида яркую одежду, где зеленый причудливо переплетался с красным. «Словно не старички, а эльфы сказочные», — подумал Григорий. «И откуда их сюда занесло в такую-то погоду, перед самым праздником?» Он уставился в окно. Небо хоть и поднялось, и уже не выглядело таким хмурым, но солнце не проглядывало, а снегопад и не думал кончаться. Григорий снова вернулся мыслями к своей случайной соседке по комнате. А может, не случайной? Может, так должно было произойти? Вот вернулся бы он вчера в Москву, и что? К дочерям поехать не получилось, они к нему прилететь отказались. А ведь сегодня Новый год. И где бы Григорий его отмечал? С друзьями-бизнесменами? Одни по семьям, другие по любовницам. Напрашиваться на праздник к другу Алексею не хотелось, хоть и сам Лёха и его жена Настя были бы рады его видеть. Новый год — праздник семейный. Нехорошо лезть в чужой дом со своим одиночеством. Присоединиться к другому другу, Глебу, который какой уже год подряд отмечал Новый год у себя на подмосковной даче. Там тебе и баня, и шашлык, и пьяный дебош, и девочки. Нет, такой отдых не для Григория. С любовницей Ариадной, от одной мысли о которой у него начинало сводить зубы. Нет, нет и нет. С Ариадной Ириной покончено. Тепла хочется, любви, тишины. Этого у Григория не было. Бизнес был, деньги были, дом был, а любви не было. Так что, может, и к лучшему, что этот Новый год ему придется встречать вот здесь, в этом странном отеле. С женщиной, которую он не знал, но которую одновременно с тем, кажется, и знал так же хорошо, как самого себя. Нравилось ему в Тоне все: ее открытый взгляд, то, как она поправляла темно-рыжие волосы, ее слегка полная, но такая теплая фигура, честная улыбка, даже то, как она кричала и обзывала его маньяком, не далее, как накануне вечером. Была Тоня какая-то домашняя. Не в том смысле, что от нее веяло щами да котлетами, и что носила она позапрошлогодний местами протертый банный халат, забывая прихорошиться и снять бигуди, а что-то такое, к чему хотелось тянуться, что хотелось охватить, в чьих лучах хотелось согреться. «Да ты, Гриша, совсем по нормальной бабе истосковался», — кисло усмехнулся Григорий. «Тоня ведь наверняка замужем, дочь вон у нее есть». Ну и что, что есть? Одно другому не мешает. Он же не с грязными ногами в светлицу, он только душой к душе прикоснуться мечтает. Хотя бы на один краткий миг. Дверь столовой распахнулась, и в помещение ввалилась сначала елка, а следом за ней и дед. «Сидите!» — почему-то с упреком спросил он у Григория. «Подсобить-ка, будем елку наряжать. Сегодня у нас праздничный банкет». «Все за счет заведения, но благодарственные взносы принимаются», — подмигнул дед Григорию. «Ну и ушлы же вы, папаша, дед», — хмыкнул Григорий. «Не попляшешь, не поешь», — развел руками дед. Григорий рассмеялся и вручил деду пачку купюр. «Надеюсь, шампанское на банкете будет?» «А как же без этого? С миру по нитке, с жильца по копейке, вот тебе и праздничный стол», — подмигнул ему дед. «Вы давайте-ка столы отодвигайте, елку ставьте вот сюда, к этому окну поближе. А я пойду украшения принесу, да других гостей позову вам в помощь».